С трудом достали десяток яиц. Кухонный мужик верхом прогнал чуть не до Ямбурга. Все оказались тухлые. «Что ты бормочешь? Ты их перцем покрепче, Фельтен!» «Слышу, ваше величество!» «Перцем!» Петр сидел около горячей печки. Тут только и было тепло. В чулане за перегородкой, где они спали с Алексашкой, дуло сквозь стены. Сейчас в полночь было слышно вой ветра, да скрипели крылья ветряной мельницы рядом с домиком на острову. Хорошо потрескивали березовые лучинки. Коротенький, сердитый Фельтен разложил на шестке припасы и все нюхал. На мясистом носу его гневно пылали отцветы. «А ну, как тебя шведы в плен возьмут? Что тогда, Фельтен?» «Я слушаю вас, ваше величество». «Ага, скажут. Царский повар? Да и повесят за ноги». «Ну и повесят. Я свой долг знаю». Он накрыл чистым полотенцем шатающийся дощатый столик, поставил глиняную сулью с перцовкой, тонкими ломтями нарезал черный черствый хлеб. Петр, слабо попыхивая трубкой, посматривал, как ловко, мягко, споро двигался Фельтен в валенках, в ватной куртке, подпоясанной фартуком. «Я тебе про шведов не шучу». «Хозяйство свое ты прибрал бы?» Фельтен искоса взглянул, понял, не шутит. Подал с жару сковородку с яичницей, налил из сулии в оловянный стаканчик. «Пожалуйте к столу, ваше величество». Домишко весь сотрясся от ветра, заколебалась свеча. С улицы шумно вошел Меншиков. «Ну и погода!» Морщась, развязывал узел на шарфе. У шестка над лучинами стал греть руки. «Сейчас прибудет!» «Трезвый?» — спросил Петр. «Спал! Я его недолго, с кровати!» Алексашка сел напротив. Попробовал, крепко ли стоит стол. Налил, выпил, замотал башкой. Некоторое время ели молча. Петр негромко. «Поздно. Больше ничего не поправишь». Алексашка с трудом глотая. «Если он в 100 верстах, да Шереметьев его не задержит, послезавтра он здесь». «Выйти в чистое поле! Неужто не одолеем конницей-то?» Расстегнул воротник, обернулся к Фельтену. «Щец у тебя не осталось?» Налил вторую чарку. «У него все силы 10 000, только пленные на Евангелии клянутся. Неужто уж мы такие сиволапые? Обидно!» «Обидно», — повторил Петр. «В 2 дня людям ума не прибавишь». «Ученица под Нарвой нехорошо. Будем держать его в Пскове и в Новгороде». «Минхерц, грешно и думать об этом». «Ладно, ладно». Замолчали. Фельтон, присев, дул в угли, грел пиво в медном котелке. Под Нарвой было нехорошо. 2 недели бомбардировали, взрывали мины, подходили опрошами. Стен так и не проломили, и города не подожгли. На штурм генерала не решились. Из 130 орудий разорвало и попортило половину. Вчера стали подсчитывать, пороху и бомб в погребах осталось на день такой стрельбы, а пороховые обозы все еще тащились где-то под Новгородом. Шведская армия скорыми маршами подходила по Ревельской дороге, и сейчас... может быть, уже билась в пегиокских теснинах с Шереметьевым. Русские оказывались как в клещах между артиллерией крепости и подступающим Карлом. «Нашумели много. Это можем!» Петр бросил ложку. «Воевать еще не научились, ни с того конца взялись. Никуда это дело не годится. Чтобы здесь пушка выстрелила, ее надо в Москве зарядить, понял?» Алексашка сказал... «Сейчас еду, в первой роте у костра солдаты разговаривают. Шведов ждут, весь лагерь гудит. Чистят генералов, ну-ну. Один слышу, прапорщику говорит, первую пулю». «Генералы!» — у Петра замерцали глаза. «С хоругвями по стенам ходить. Воеводы, старые дрожжи!» Тогда Алексашка сказал осторожно, запустил глазом. «Петр Алексеевич, Отдай войско мне на эти 3 дня. Ей-ей, а?» Будто не расслышав, Петр полез в карман за кисетом, сопя уминал пальцем крошки табаку. «Главнейшим начальником с завтрашнего дня имеет быть герцог фон Круи. Дурак изрядный, но дело знает по-европейски, боевой. И наши иностранцы при нем будут бодрее. Ты соберись, слышь, до свету, поедем». Сопел, придвинув свечу, раскуривал. Алексашка спросил тихо: «Петр Алексеевич, куда поедем?» «В Новгород».